Иные, опять-таки, благодаря его покрывалу, но также из-за обильных его припасов, принимали его прямо-таки за Бога и выказывали намерение помолиться ему. Но это случалось только на открытой равнине, а не в обнесенных стенами городах, называвшихся Бет, Шемеш, Карьяф, Аим, Керем, Баалат или еще как-нибудь в этом роде, у прудов и ворот которых он беседовал с местными жителями, вскоре окружавшими его многочисленной толпой. Ибо он поражал их ценимой горожанами образованностью. Рассуждая о божественных чудесах чисел, о вечности, о тайнах маятника и народах земного круга, или рассказывая им, чтобы польстить им о блуднице из Урука, приобщившей к цивилизации лесного дикаря, он делал это с таким словесным изяществом, что слушатели его сходились во мнении, что ему впору быть мацкиром какого-нибудь князя города или же напоминальщиком какого-нибудь царя. Он блеснул знанием языков, приобретенным с помощью Элизера, поговорив под воротами по-хетски с уроженцем Хатти, по-метанистски с одним северянином и обменявшись несколькими египетскими фразами с одним скототорговцем из Дельты. Знал он не так уж много, но человек умный управится с десятком слов ловчее, чем глупец сотней, и он ухитрялся произвести, если не на собеседника, то на всех, кто слушал их разговор, впечатление потрясающе одаренного, не знающего никаких затруднений полиглота. Одной женщине он истолковал у колодца приснившийся ей страшный сон. Ей привиделось, будто ее сынок, трехлетний мальчик, стал вдруг больше ее самой, и у него выросла борода. «Это означает, — сказал Иосиф, на мгновение закатив глаза, — что ее сын скоро покинет ее, и она увидит его лишь через много лет взрослым и бородатым». Поскольку эта женщина была очень бедна, и не исключено было, что ей придется продать своего сына в рабство, толкование Иосифа показалось довольно правдоподобным, и люди подивились тому соединению красоты и мудрости, которое олицетворял собой этот юный путник. То и дело люди приглашали его погостить у них день-другой, но он нигде не задерживался дольше, чем того требовала простая приветливость, и по возможности придерживался намеченного отцом распорядка. Из трех ночей, разделявших 4 дня его поездки, он провел еще одну в доме у некоего Абисаи, серебряных дел мастера, который когда-то гостил у Иакова, и хотя не служил Богу Авраама безоговорочно и безраздельно, относился к этому Богу с большим сочувствием и, занимаясь изготовлением идолов из лунного металла, оправдывался тем, что надо же ему в конце концов жить. В этом Иосиф, как человек светский, с ним согласился и переночевал под его крышей. Третью из этих коротких ночей он провел под открытым небом, расположившись в смоковной роще. Ибо из-за отчаянной жары он отдыхал днем и добрался до третьей стоянки так поздно, что не захотел проситься в дом. То же самое произошло с ним и под конец, когда он был уже почти у цели. Из-за жары он и на четвертый день в самые знойные часы отдыхал и, выспавшись днем под деревьями, тронулся в путь только к вечеру, так что началась уже вторая ночная стража, когда он очутился в узкой долине Шекема. Но если дотоле его поездка протекала неблагополучно, то теперь началась какая-то чертовщина. С того часа, как он въехал сюда и при свете луны, что плыла по небу еще долбленной ладьей, увидел стены, крепость, храм города на склоне горы Горизим. С этого мига все шло уже кувырком, так что Иосиф готов был связать эту игру и приход судьбы с человеком, который встретился ему ночью, не доезжая Шекема, и в последние перед этой полной переменой мгновения навязался ему в попутчики. Человек в поле. Сказано, что некто нашел его блуждающим в поле. Но как понимать здесь блуждающим? Неужели отец потребовал от него слишком многого, и юный Иосиф оказался настолько незадачлив, что сбился с дороги и заблудился? Отнюдь нет. Блуждать не значит заблуждаться, и ищущему вовсе не нужно сбиваться с дороги, чтобы ничего не найти. В долине Шекема Иосиф провел несколько лет своего детства, и местность эта не была ему незнакома, хотя узнавал он ее как бы